сын мой, близка матерь Агни-йоги и забота ее постоянна. Так вместе порадуемся встрече сопутников дальних. Недавность подхода к учению смущать не должна. Принесший с собой накопление период зова пройдет, осеянный огнями, и их не угасит и дальше. Опыт горький встреч прежних пусть не послужит причиной отсутствия способности распознавать прохожих от близких. Лучше две или три согласованных ауры, чем сотня дисгармоничных. И расставание пусть не смущает, ибо нет расстояний для тонких энергий. Чем тоньше и выше энергия, тем меньше имеют для нее значение пространство и время. Также не имеют они значения и для открытого уха и глаза. Их не существует и для мысли. Мысль прободает пространство молнии света подобно, но света быстрее она. Мысль вневременна в смысле ее быстроты. Мысль и объект ее устремления, то есть то, на что и на кого она устремлена, объединяются мгновенно, и дальний приемник воспринимает пространственную весть.